474. Урусвати знает, что земное долголетие само по себе не показательно. Но кроме атавизма могут быть три причины, могущие продолжить жизнь на земле. Первое, когда человек хочет закончить какую-то общеполезную работу. Вторая, когда человек стремится помочь кому-то или чему-то. Третье является не менее уважительной, когда человек может свидетельствовать о событиях, которые были неправильно освещены. Но во всех трех причинах требуется сознательное, неудержимое устремление. В этом условии не должны участвовать разлагающие обстоятельства. Из них первое — страх. Не может быть усердного устремления, если оно разбавлено страхом. Можно химически проследить, насколько страх убивает жизнь. Конечно, и злоба, и зависть, и все прочие темные обычаи разлагают энергию. Потому не может человек лишь на словах уверять, что он полон самоотверженности. Нельзя внушить себе самоотверженность, если она не сложена в глубине чаши. Люди будут уверять, что они ничего не боятся, но сами будут дрожать при первом поводе. Пусть в школах испытывают мужество. Можно представить себе целый школьный предмет, когда ученики должны ответить, как они поступят при различных опасностях. Нельзя требовать, чтобы дети немедленно проявили находчивость, но можно довести их постоянным обучением познания жизни до мужественных решений. Такое соревнование в находчивости будет хорошим мозговым упражнением. После ученики поймут, как лучшие деятели доходили до высшей устремленности. Мыслитель требовал, чтобы ученики хотя бы один день из недели посвящали марафону находчивости. Он знал, что этот доспех понадобится часто в жизни.